Когда эти три дурака наконец нашли кухню, раньше там готовили еду для рабочих бойни, все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. Войну она вдовела. Такие дела. На ней уже было и пальто, и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойки. Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груду черного хлеба. Она спросила Глюка, не слишком ли он молод для армии. Он согласился, да. Она спросила Эдгара Дарби, не слишком ли он стар для армии. Он сказал, да. Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал, не знаю, просто стараюсь согреться. «Все настоящие солдаты погибли», — сказала она. Это была правда. Такие дела. Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину. Себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам. У сиропа был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа, а другие американцы ели. Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду. За стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением. На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынущим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка, и сунул ложку в рот. И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности. В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу. Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.